Серце Праджня Парамиты. Хридая Сутра. Бодхисаттва Авалокита, далеко продвинувшись по стезе совершенного постижения, ясно увидел, что пять скандх равно пусты. После такого проникновения он преодолел всякую боль. Послушай, Шарипутра, форма является пустотой, пустота является формой. Форма ничем не отличается от пустоты, пустота ничем не отличается от формы. Это же справедливо касательно чувств, восприятия, умственной деятельности и сознания. Внимай, Шарипутра, все дхармы отмечены пустотой. Они не появляются и не разрушаются, не осквернены и не безупречны, не увеличиваются и не уменьшаются. Поэтому в пустоте нет ни формы, ни чувств, ни восприятия, ни умственной деятельности, ни сознания. Нет глаза, либо уха, либо носа, либо языка, либо тела, либо ума. Нет формы, нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет осязания, нет объекта ума. Нет групп элементов, начиная с глаз и кончая умом, сознанием. Нет взаимозависимых начал и нет прекращения их, начиная с неведения и кончая старостью и смертью. Нет страдания. Нет возникновения страдания. Нет прекращения страдания. Нет пути. Нет постижения. Нет достижения. Поскольку достижения не существует, бодхисаттвы, опираясь на совершенное постижение, не имеют препятствий для своего сознания. Не имея препятствий, они преодолевают страх, навсегда освобождая себя от заблуждений и достигая полной нирваны. Все Будды, прошлого, настоящего и будущего, благодаря этому совершенному постижению, достигли полного, истинного и всеобъемлющего просветления. Поэтому всякому следует знать, что совершенное постижение — это великая мантра, это высочайшая мантра, это несравненная мантра, уничтожающая все страдания, неизменная истина. Вот эта мантра. Гати-гати-парагати-парасамгати-бодхисваха.